Глава 13. Пайн подъехала к своему офису, свернула на подземную парковку. Там сидел дежурный. А когда рабочий день закончится, верхнюю дверь опустят, и потребуется ключ для доступа на парковку. Такой уровень безопасности не имел отношения к Пайн. Просто в том же здании находился еще один орган юстиции — ИТС. Иммиграционная таможенная служба. Сейчас оно больше известно как иммиграционная служба. Ее сотрудники активно действовали в Аризоне, выявляя и депортируя большое количество людей, превратив свою деятельность в настоящий политический футбол. В результате им стали угрожать, и все здание могло стать мишенью для террористического акта. Отсюда охрана и дополнительный замок с карточкой-ключом. Пайн периодически встречала в здании парней из ЭТС. Она знала всех работавших здесь агентов, но редко разговаривала с ними, потому что они держались особняком. Этли представляла ФБР под началом управления юстицией. ИТС входила в состав Министерства внутренней безопасности. Таким образом, имело место некоторое соперничество на федеральном уровне. Но обычно их интересы не пересекались. Однако они также являлись федеральными агентами, и Пайн была готова прикрыть им спину. Подземный гараж днем защищал машины от солнца. Здесь это было необходимо, в особенности летом. В противном случае ей пришлось бы на несколько минут включать кондиционер на полную мощность, прежде чем сесть в машину. И даже после этого, оказавшись внутри, она сразу вспотела бы. Пайн припарковалась рядом с автомобилем, накрытым брезентом. Эта машина когда-то принадлежала агенту-ветерану ФБР по имени Фрэнк Старк, который был ее наставником во время второго назначения после Квантика. Квантика — штат Вирджиния, место расположения, в частности, Академии ФБР. Все агенты ФБР получают документы, значки и первое назначение после окончания учебы. Его цель — выяснить, способны ли они работать в поле. Через год испытательный срок заканчивается, и их отправляют на новое место. Пайн выпало ехать в Кливленд, который в кругах ФБР иногда называют «ошибка на озере». Именно там она познакомилась со Старком. Этли подняла брезент и посмотрела на кабриолет Ford Mustang 1967 года с внутренней отделкой из кожи и таким же верхом, классического бирюзового цвета. Старк с помощью молодого агента Пайн старательно восстановил этот автомобиль. Они работали в гараже-мастерской Старка за его домом, построенном в 50-х годах 20 века, одним из множества точно таких же коттеджей, которые тянулись до самого горизонта. Когда Старк спросил, хочет ли Пайн помочь, в первый момент она собралась отказаться. Ни для кого не являлось секретом, что это последнее назначение Старка, который просто ждал момента, когда можно будет выйти на пенсию. У него было хобби, он восстанавливал старые автомобили. Но что-то в просьбе пожилого агента задело тайную струну в душе Этли, и она согласилась помочь. Во всяком случае, на некоторое время. Они начали с того, что разобрали машину на мелкие детали, тщательно описав каждую и складывая их в коробки с соответствующими этикетками. Кое-что оставили, что-то пришлось заменить. В процессе они сделали множество фотографий. Раздевая машину до металлических костей, использовали скорлупу грецких орехов и пескоструйную обработку, чтобы полностью убрать всю краску и при этом не оставить следов на металле. Существуют специальные инструменты для полной разборки машины, хотя иногда они импровизировали, пуская в дело открывалку для бутылок, чтобы снять водосточный желобок. Усилили панель пола в багажнике, чтобы переделать обычный глушитель на 2. Шасси пришлось заново отполировать и покрыть специальной серебряной грунтовкой. Внешнюю обшивку установили заново после тщательной шлифовки и ремонта. А в тех случаях, когда это было невозможно, поставили новые металлические панели, сделанные по исходным спецификациям местной компанией, найденной Старком. Затем покрасили внешнюю обшивку в тот же оттенок бирюзы, что и на оригинале. Кроме того, полностью переделали электрику, покупая новые болты и гайки, либо приводя в порядок старые. Завершив покраску, они установили динамат, который отправлял шум и жар от выхлопных газов под машину, где им было самое место. Изначально на машине стоял 8-цилиндровый двигатель мощностью в 289 лошадиных сил. Но на данную модель поставили всего несколько сотен таких движков. В 1967 году был сделан новый шаг в конструкции «Мустанга», и появилась возможность устанавливать более мощный двигатель. Они решили, что мощность в 390 лошадиных сил, как на большинстве «Мустангов», выпущенных в том году, будет в самый раз. Но это привело к необходимости двойного выхлопа, поскольку одна выхлопная труба не выдерживала нагрузок. В результате их 8-цилиндровый мотор с исходной мощностью в 390 лошадиных сил выдавал 320, что очень хорошо для автомобиля такого размера. Откидной верх не подлежал восстановлению, но Старк нашел компанию, занимавшуюся подобным ремонтом, и они установили его на место. Потом пришел черед новых шин и ободов, хромированных передних и задних бамперов, совершенно новых сигнальных фонарей, передних и задних сидений, обитых кожей, а также огромного количества ручной работы и чрезмерных сумм денег, которые Старк поначалу тратить не собирался. Однако Пайн чувствовала, что агент-ветеран, бездетный вдовец, просто хотел чем-то заполнить свое одиночество. И понимала, что жизнь его станет и вовсе пустой после того, как он сдаст значок. А так как Пайн была столь же одинока, они оказались идеальной парой. Могли часами и даже днями работать вместе, обмениваясь лишь короткими фразами, вроде «передай мне тот ключ» или «принеси холодного пива». Добровольная помощь Этли растянулась на 2 года. Старк вышел на пенсию через месяц после того, как они закончили свой грандиозный проект. Одновременно Пайн перевели на новое место. Но перед этим они совершили долгую поездку на полностью восстановленном «Мустанге». Старк разрешил ей сесть за руль на обратном пути, и на автостраде она опустила верх, позволив мощному выхлопу могучего двигателя пронестись над асфальтом, когда они, как ракета, мчались вперед. Они заранее решили, что в том случае, если их остановят полицейские, покажут свои значки агентов ФБР, чтобы избежать неприятностей. Федеральные агенты решили, что они заслуживают такого послабления. Они мчались со скоростью 120 миль в час с опущенным верхом. Ветер разметал волосы Пайн, и она подумала, что не испытывала ничего лучше за многие годы. Она действительно чувствовала себя великолепно. И если б Старк не был на 30 лет старше ее и дьявольски капризным, она могла бы в приступе эйфории его поцеловать. К несчастью, через месяц после того, как Пайн перевели в другое место, Старк умер от сердечного приступа. Его нашли в гараже. Он сидел на стуле, рядом валялся выпавший из его руки гаечный ключ. Этли была ошеломлена, когда узнала, что Старк написал завещание, в котором оставил ей права на «Мустанг». Она приехала, чтобы забрать его, и с тех пор он сопровождал ее на каждое новое назначение. Когда Пайн перебралась на новое место, на запад, она перегнала «Мустанг», но не стала держать его возле своего дома после перевода в Шеттерд-Рок, а поставила здесь, где он был защищен от солнца и двуногих хищников. Ей до сих пор снились кошмары о том, как кто-то угоняет уникальный автомобиль, а потом разбивает его. Пожалуй, это единственное, чем она владела. Всякий раз, садясь за руль «Мустанга», вспоминала, как много работы вложено в его восстановление. Он олицетворял 2 года ее жизни и самую длинную личную связь, какая у нее была. Длиннее, чем отношения с мужчинами. Пайн провела ладонью по крылу и подумала о Старке, наделенном удивительной мудростью. Он, вне всякого сомнения, мечтал о дочери, которой у него уже быть не могло, пока среди его коллег не появилась Пайн, всего лишь год назад закончившая обучение в Куантика. Он был хорошим другом, быть может, единственным настоящим другом в бюро, да и в любом другом месте. Однажды, когда они устанавливали 4-камерный карбюратор Холли, Старк сказал, что бюро было его жизнью. И единственным исключением явилось восстановление старых автомобилей. Он вытер руки старой тряпкой, глотнул пиво из пластикового стаканчика и, глянув на нее из-под клочковатых седых бровей, прорычал. «Не повторяй мою ошибку, Пайн. Пусть для тебя все будет иначе». Она подтянула последний болт на карбюраторе и посмотрела на своего наставника. «Откуда вы знаете, что это было ошибкой?» «Если ты задаешь такой вопрос, значит, ничего не извлекла из этой истории». «Как если бы восстановление «Мустанга» являлось серьезным делом, а не обычным ремонтом старого автомобиля». «Но кто знает, может быть, так оно и было. Возможно, Пайн что-то поняла». Но из этого еще не следовало, что она попытается что-то изменить. Этли опустила брезент и направилась к лестнице, которая вела к ее офису, когда зазвонил сотовый телефон. Это был ее приятель. Специалист по информационным технологиям из Солт-Лейк-Сити. «Что-нибудь нашел?» — спросила она, входя в коридор, в конце которого находился ее кабинет. «Да, нашел, но как-то все странно». «Это расследование вообще очень странное. Что ты обнаружил?» «За последние несколько месяцев на сайт заходило много народа. Я не смог отследить всех, но один заметно выделяется». «И кто же он?» «Я узнал один из IP-адресов», — последовал неожиданный ответ. «И как ты смог это сделать?» «Потому что он принадлежал тебе, Этли». «Но это я и так знаю», — нетерпеливо сказала она. «Я недавно заходила на сайт, чтобы проверить его. Кстати, моя секретарша тоже. Именно она рассказала мне о нем. Я узнал твой адрес после того, как ты вошла со мной в контакт. Но когда стал проверять дальше, на глаза мне попались странные строчки кода. Поэтому тебе стоит попросить ваших компьютерных спецов из ФБР проверить твой лэптоп». «Зачем?» «Я думаю, что его взломали».